Глава 7. Между Джеком и Джимом. Тонкая змейка табачного дыма неспешно ползла вверх, извиваясь и растворяясь в душном пространстве комнаты с наглухо задернутыми шторами. Сломанный пополам окурок, раздавленный о стенку каменной пепельницы, тлел, упорно не желая гаснуть. Казалось, он из последних сил пытается отравить и без того непригодный для дыхания воздух. Высокий худой мужчина с сединой на висках вынул из пачки последнюю сигарету и вновь закурил. На вид ему было чуть больше 60. Высокий лоб, залысины, острые скулы и волевой подбородок, покрытый щетиной, рождали властный образ. Глубокие морщины, похожие на линии, коими испещрена ладонь, выдавали мыслителя, а усталые небесно-голубые глаза — древнюю душу. Случайному гостю не составило бы труда догадаться, какой образ жизни вел этот одинокий и скромный мужчина. Вопреки европейской моде, он не пытался молодиться, не истязал себя тренировками в спортзале и даже не бегал по утрам. Точно зная цену каждой минуты, проведенной на земле, мсье Анри, именно под таким именем его знали соседи, проводил отведенное ему время так, как считал нужным. А именно, в компании двух лучших друзей — Джека Дэниелса и Джима Бима. Чуть реже к ним присоединялся старина Джонни Уокер, но от его рассказов всегда голова кругом, а потому в холостяцкой берлоге его не очень-то жаловали. В крошечной захламленной гостиной, плавно перетекающей в спальню, никогда не выключался старенький телевизор. Для хозяина-затворника это было единственной возможностью слегка приглушить тот невыносимый писк, что разрывал голову, стоило на секунду остаться в тишине. Непропорционально большая черепушка полнилась разными мыслями, далеко не все из них оказывались приятными. Стараясь избежать встречи с безумными идеями и суицидальными порывами, мужчина напивался до беспамятства. Вливал в себя столько алкоголя, что ближе к полуночи не мог вспомнить, кто он и почему еще дышит. Как и любой закоренелый отшельник, месье Анри был не слишком приветлив и не всегда помнил о необходимости придерживать двери перед теми, кто идет вслед. Впрочем, то, что могло показаться грубостью, на самом деле ею не являлось. Местные знали это, а потому не держали зла. Одинокий старик вызывал у них чувство неловкого сострадания. Ведь статус холостяка — это здорово, когда тебе слегка за 30. Перешагивая рубеж почетного возраста, мужчина перестает казаться редким экспонатом. Выветривается странное очарование заядлого одиночки. С ним же уходит интерес противоположного пола. Ему на смену приходит понимающее сочувствие, или еще хуже, жалость, от которой тошнит не меньше, чем от посиделок с Уокером. Здесь, в этом небольшом и совершенно неприметном городке под названием Критей, что притаился на подступе к Парижу, остаток жизни коротали сотни неприкаянных стариков. Большинство из них еще 20 лет назад жили и работали в столице. По выходным выпивали в барах, а по будням неспешно прогуливались вдоль величественной реки Сена, не отказывая себе в удовольствии созерцать настоящее чудо — грандиозный собор Парижской Богоматери, издалека напоминающие средневековый замок. Так незамысловато проносилась их жизнь, точнее, лучшие ее годы. Авралы, отчеты, деловые встречи, премии, государственные праздники и ежегодные отпуска. Закруженные до беспамятства на этой адской карусели, вчерашние менеджеры, учителя и продавцы-консультанты пожелали сойти. Они не заметили, как однажды утром проснулись сварливыми и всем недовольными стариканами, с острой болью в спине. Тому, кто провел десятки лет в тараканьих бегах, не сразу удавалось понять, как жестока песня, которой они подпевали, будучи молодыми и полными сил. Париж, будто сирена, годами одурманивал их разум, заставляя верить в то, что жизни нет конца и что все еще успеется, когда-нибудь потом. Выпивая несчастных до дна и получая от них все для поддержания собственного величия, город переключал внимание на новых слуг. Брошенные и потерянные старики с удивлением обнаруживали, что больше не понимают, о чем говорит молодежь на улицах, и с какой стороны подойти к очередной мигающей огнями коробке, заменившей живого человека в продаже кофе. Вмиг осиротевшие французы понимали, что столица их больше не любит, и что самое страшное — это полностью взаимно. Толпы туристов, наводняющие улицы в любое время года, больше не забавляют. Их восхищенные вздохи кажутся фальшивыми, а просьбы указать путь к триумфальной арке неизменно раздражают. Сердце перестает биться в ритме беспокойного мегаполиса, а глаза не желают видеть то, чем когда-то хотелось любоваться вечно. Сказочный Нотр-Дам-де-Пари. Разочарованные старики довольно быстро приходят к выводу. Отношения с городом уже не спасти, пора принять это как факт и разъехаться. Так они и оказываются во власти нелюбимых и некрасивых младших братьев Парижа. Соглашаясь на добровольное изгнание, бывшие жители города огней чураются поездок к Эйфелевой башне. Обо всем, что происходит, предпочитают узнавать по телевизору или из радиоприемника, о существовании которого вспоминают вновь. Им начинает казаться, что эпицентр жизни и сердце Франции находятся не в десятке километров, а на другом конце Вселенной. Там, куда, во-первых, нельзя, а во-вторых, не слишком хочется возвращаться. Именно так месье Анри оказался тут. По крайней мере, в этом были уверены жильцы старой, разрисованной неумелыми граффити многоэтажкой, в которой поселился мужчина. Никто из них не удосужился выведать, какой была его личная история, почему он живет один или, к примеру, отчего он так немногословен. Каждый был занят своими делами и проблемами. Грузные темнокожие тетки ругались с кем-то по телефону, попутно раздавая подзатыльники непослушным детям. Многочисленные арабы и африканцы неторопливо прогуливались в парках, периодически пожимая руки незнакомцам. А старые сморщенные старушки с трясущимися головами часами стояли на балконе, внимательно осматривая местные пейзажи так, словно это Елисейские поля, а не груды бетонных блоков, разбавленных редкими зелеными насаждениями. Месье Анри радовался, что не приходится затихать каждый раз, когда стучат в дверь. Ему на радость никому и в голову не приходило заглянуть в квартиру под номером 12. Там, в Париже, это показалось бы странным и даже подозрительным. Но тут, на свалке жизни, у каждого есть личный повод печалиться. А до чужих горестей дела нет. Здесь не пахнет круассанами и свежезаваренным кофе. Не услышать мелодичную игру аккордеона. Что уж там, чистая французская речь в этих каменных джунглях — большая редкость. Идеальное место, чтобы забыться, потеряться, раствориться и навсегда исчезнуть, — подумал месье Анри, впервые переступив порог этой однокомнатной квартирки. 10 лет спустя он не пожалел о принятом решении. В каком-то странном смысле мужчина наслаждался жизнью, не поднимаясь со старенького диванчика, едва успевая вскрывать пачки красного Мальборо и время от времени подливая алкоголь в мутный стакан, он был спокоен. По крайней мере, до недавнего времени. Теперь же, наблюдая тревожные новости, лавиной накрывшие медийное пространство, старик недовольно покашливал и быстро двигал головой из стороны в сторону, как больной Паркинсоном. Поглядывая на карманные часы, изнутри покрытые слоем пыли, он тяжело вздыхал. «Еще не время», — произнес недавно месье Анри, впервые за несколько месяцев прервав молчание. «Не пришла еще пора».